Глава восьмая. Летние каникулы — это такое время, которое люди вспоминают с каким-то теплым ощущением детства. Но мне вспоминать детство было еще рано, и я мечтала о будущем. Но мечтания мои были бесполезными и ни к чему не приводили. Как я ни пыталась поскорее повзрослеть, Надеждин все равно взрослел вместе со мной, и как ни старайся, он все равно на 9 лет меня старше, как был, так и будет всегда. Все лето родители мои суетились с отпуском, а когда оказалось, что отпуска не будет, они решили отправить меня с одним папиным сотрудником. Он ехал со своей женой и сыном в Гагры, и я поехала. Познакомилась я с ними только в поезде. Его сыну 19 лет, и он учится на 2-м курсе в МГИМО. И как бы вы думали, его зовут? Ну, конечно же, Рома. А как же еще? Это прямо наваждение на меня какое-то с этим МГИМО. Да-да, это был тот самый Рома. Я его сразу узнала, и он меня тоже. Но, черт возьми, этот Рома оказался благородным и славным малым. Он не стал меня позорить перед своими предками и выдавать им историю нашего знакомства, когда я представилась ему студенткой. Он дождался ночи, и когда мы вышли с ним в тамбур, он начал свой допрос. Ну, мне больше ничего не оставалось делать, как во всем откровенно признаться. Признаться, что я перешла в 10-й класс, что мне 17-й год пошел, что я комсомольский лидер в школе и что собираюсь в МГИМО. Но кто бы мог подумать? Мое чистосердечное признание не расстроило его, а совсем напротив, очень обрадовало. Его очки в серебристой оправе радостно поднялись, и он расплылся в уже знакомой мне улыбке. Всю ночь мы простояли в тамбуре, и Роман все лип ко мне с вопросами. Затем весь день и последующую ночь он не мог успокоиться и все рассказывал взахлеб, как он каждую неделю ходил в Миреа и искал меня во 2-й группе ЭОТ. Потом он подумал, что я из МГИМО, и облазил весь институт, и как он потом мучился и страдал, не найдя меня нигде. И вдруг такая встреча. О, Боже, если б кто мог знать, как это было мучительно выслушивать его бредни, когда ты 2-е сутки не смыкала глаз. Но он этого не понимал и сам почему-то спать не хотел. Слава Богу, когда мы сели в такси, нас разделила его мама, Татьяна Александровна. Замечательная женщина. Всю дорогу в такси она молчала, словно понимала, что мне нужно отдохнуть. И я спала, как убитая, обдуваемая теплым морским ветерком. Мне снова снился Надеждин. Его галстук, красный с белым, развивался на ветру. И Саша то сукаризный надвигался на меня, то с улыбкой удалялся. И так было на протяжении всего сна. В конце сна он взял меня за руку, и я проснулась и увидела эту надоедливую физиономию в очках с серебристой оправой. Рома держал меня за руку и зверски улыбался, приглашая меня выйти из машины. Я выдернула руку и, спотыкаясь, вылезла из такси. Поднимаясь уже по знакомой мне лестнице пансионата «Солнечный», меня кидало из стороны в сторону, так как я шла с полузакрытыми глазами и никак не могла проснуться. Еще, как назло, наш номер оказался кем-то занят. Я как во сне слышала, что Рома и его отец с кем-то ругаются и просят освободить номер. Проблема разрешилась, когда Татьяна Александровна сообразила сказать, что мы с Романом молодожены в свадебном путешествии, номер сразу же освободили. И вдруг я услышала чье-то недовольное ворчание на иностранном языке, и как мне показалось сквозь дрему, что это был голос Надеждина. Я резко открыла глаза и в тумане слипшихся ото сна глаз увидела какого-то смуглого, как араб, иностранца. Он стоял и своими огромными белыми глазищами, как мне казалось, еще в полусне, вылупился на меня. И потом безнадежно повернулся и побрел прочь.